Глава 16. Душа 7. Невиновная. Гос! Гос! Он здесь! Он нашел нас! Гос! Вопли Дори опрокидывают меня с кровати. Сестрица вся дрожит, глаза полны ужаса и слез. Он забрал Бекки! И сейчас придет за тобой! Гос! Вставай же! «Нужно бежать!» Она трясет меня за плечи, явно намереваясь вытрясти душу. Я 3 года представлял себе этот день. Прокручивал в башке сценарий за сценарием, и ни в одном из них я не бежал. На каком-то диком драйве в одних трусах я взлетаю на чердак и нахожу среди хлама надежно спрятанную коробку. В ней объемная косуха, насквозь пропитанная темзой, со следами запекшейся крови. Облачаюсь в нее и под похоронное завывание Дори выбегаю из дома. Открываю железный сейф в сарае и достаю отцовское охотничье ружье и сумку с патронами. За этим делом меня застает Сью. Ее тоже подняли, густые волосы не заплетены, а соблазнительно обтекают пухлую грудь. Глаза полны ужаса, когда я обхватываю ее за крепкую задницу и впиваюсь губами. «Люблю тебя, детка! Пакуй чемодан! Завтра я отвезу тебя в Лондон!» Кричу я и несусь к дому Бекки. Девчонки не отстают, но волны адреналина в моей крови не дают им меня догнать. Пришла пора выносить мусор из этой деревни. Пришла пора очистить свое честное имя от крови Элси. Вот как на самом деле обстояло дело. Это была ночь, очень теплая для конца октября. Но меня все равно знобило, даже несмотря на включенный обогрев сиденья. Я сидел за рулем такси в ожидании двоих. Элси и Дерека. В навигаторе уже был проложен маршрут до ближайшего полицейского участка. В ночь с 30 на 31 октября 2016 года мы намеревались привлечь к ответственности богатенького мошенника, который обокрал ни одного мистера Темплинга и не на 1 000 000 фунтов. Простившись с детьми мистера Темплинга, Элси и Дерек нырнули в такси. Салон наполнился цитрусовым ароматом духов, запахом перегара и бодрым джазом, хлещущим из динамиков. Картинки спящего города сменялись за окном, как в красивом видеоклипе. Все шло по плану. Наша машина направлялась в полицию, а за нами, не отставая ни на один светофор, следовало еще 2 такси с остатками их частично нетрезвой компании. Одно в Фицровию, другое — в Сити. Позже никто из ребят не вспомнит, что наше такси оторвалось от них на 2 светофора, но именно этот момент стал переломным. Дерек моментально уловил изменение маршрута и приставил к виску Элси заряженный пистолет. Не отнимая дула, он велел мне остановиться и пересесть на заднее сиденье такси. На перекрестке мы снова все вместе поворачивали налево, только за рулем находился Дерек. Когда мы заехали на мост Ватерло, Элси силой сжала мою ладонь. Она уже все поняла. Из динамиков такси раздались первые аккорды «A Little Party Never Killed Nobody» — наш похоронный марш. «Увижу, что кто-то пристегнулся! Убью на месте!» — предупредил Дерек. Слеза выкатилась из небесно-голубого глаза Элси. Она не хотела умирать. Мы миновали первый балочный пролет, похожий на арку. Я сильнее сжал ее руку. Дерек глянул на нас в зеркало заднего вида, улыбнулся и выжал газ до упора. Быстро-быстро замелькали перекладины моста, а следовавшие за нами такси остались далеко позади. Последний взгляд на побелевшие лица пассажиров. «Прощай, Элизабет! Спи крепко!» — сказал он и резко крутанул руль влево. Страшной силы удар, звон разбитого стекла, оглушающая адская боль, жар и темнота. Но, несмотря на эту чудовищную какофонию ощущений и звуков, я мог отчетливо разобрать хруст костей слева от себя. Это крошилось тело Элси. У меня из носа хлестала кровь, правый глаз застилали горячие черные реки, совершенно точно в висок мне вошел осколок, конечности парализовала боль, но я все равно, не отрываясь, смотрел на окровавленного Дерека. Мы были одеты с ним одинаково. Черная толстовка с капюшоном и косуха. Когда он выволок из салона тело Элси и швырнул ее в Темзу, все решили, это был я. Но я был тем, кто слишком поздно, оправившись от боли, вылетел с заднего пассажирского сиденья, чтобы впечатать свой кулак в морду Дерека. Когда мы, сцепившись, полетели с ним в Темзу, уже ничего нельзя было разобрать. Дерек оттолкнул меня, решив, что я уже не жилец. Это сыграло мне на руку. В ледяной воде я пытался отыскать Элси, но он огрел меня по голове, и я на какое-то время отрубился. Течением меня отнесло под мост Ватерло. Я видел, как тело Элси поднимали из воды, как Вэй прижимал к себе Бекки с окровавленной, неестественно выгнутой ногой. В тот момент я уже ничем не мог им помочь. Не помню, как я нашел силы, чтобы выбраться из ледяной Темзы, как добрался до телефонной будки и позвонил. Это был наш запасной план. Если что-то пойдет не так, один из нас должен был вызвать из Джинбери бабушку Элси, Клайв, чтобы та забрала и надежно спрятала доказательства вины Дерека. Она поступила так не только с бумагами, но и со мной. Вывезла полуживого, едва соображающего из Лондона на своей ржавой Хонде и вернула в Джинбери. И за те 200 миль, что разделяют город и деревню, сама сошла с ума. Дерек подкупил журналистов, и те напечатали ложь, что я, Феликс Бейли, убийца Элизабет Хилл, скончался от полученных ранений в Темзе вместе с ней. Так что да, это была ночь, очень теплая для конца октября. Но это не было моей последней ночью. А если меня и посадят за убийство, то лишь за то, которое я на самом деле совершу. Я хочу убить Дерека.